После воскресной трапезы Уимзи рассказал о своих догадках относительно тайника мистеру и миссис Венейблс. Падре был в восторге. «Господи, как прекрасно, как все символично! И все сходится. Надо немедленно осмотреть место, где может быть тайник». «Нет, нет, нет. Не сейчас, Теодор, не сейчас». «Конечно, конечно, дорогая, не сегодня. Не стоит приносить в храм лестницу в воскресенье. Мы займемся этим завтра. Но скажите, лорд Питер, а кто же, получается, составил шифр? Неужто Декан?» «Выходит так, падре. Собственно, я сразу так и подумал, как только стало ясно, что он основан на записи колокольного перезвона, ведь Декан был звонарем». «Да, да». «А потом он, видимо, послал его Джину Легросу, возможно, для того, чтобы тот помог ему осуществить побег из тюрьмы. Шифр был гарантией того, что Легрос получит часть прибыли от продажи ожерелья». «И Легрос ждал столько лет, прежде чем попытаться воспользоваться этой подсказкой?» «Но у него были довольно веские причины не появляться на территории Англии, падре. Кроме того, он мог передать шифр кому-то еще, например, Крантону, чтобы тот помог ему. Может быть, у него возникли трудности и с расшифровкой. Тогда он и обратился к Крантону за помощью, чтобы тот организовал его приезд в Англию по подложным документам и помог в поисках ожерелья в обмен на часть прибыли». «Понятно. А когда они нашли ожерелье, Крантон убил Легроса. Господи, как же печально осознавать, что столько людей погибло из-за каких-то камешков». Лорду Питеру казалось, что воскресенье тянулось невообразимо долго. Но, наконец, наступил понедельник, и сразу же произошло множество событий. Во-первых, из Мейдстоунской тюрьмы, куда шифрованное письмо отправили на экспертизу, пришло подтверждение. Почерк действительно принадлежит Декану. Во-вторых, в сенях у падре объявился встревоженный старший инспектор Бландел. «Вы меня простите, милорд, но показывать записку Мэри Тодей было не очень осмотрительным поступком. Она сбежала. Уехала первым поездом сегодня утром. И Вилли Тодей с ней». «Боже мой. Я думаю, ожерелье у них. Иначе в побеге не было бы смысла». «Вы правы. Я совсем не ожидал такого развития событий». «Я тоже. Впрочем, далеко им не убежать. Мы уже снарядили за ними погоню. Но это еще не все новости. Представьте себе, мы теперь знаем настоящее имя Джина Легроса». «Сколько же новостей для одного утра. И как его звали?» «Мсье Розье обыскал дом Сюзанны и нашел там его старый армейский медальон. Настоящее имя Легроса — Артур Коблей». «Признаться, мне это ни о чем не говорит». «Ну, зато вам наверняка что-то скажет место его рождения. Небольшой поселок неподалеку от Дартфорда. Примерно в миле оттуда было найдено тело Декона». «Так. Вот все и проясняется». «Вот именно. Судите сами. Коблей именно тогда был призван в армию. Ему предстояло пройти несколько километров пешком по лесу до вокзала. А Декан как раз сбежал, и очевидно, что в лесу они встретились. Коблей увидел на Декане тюремную одежду и решил сдать его полиции. Но Декан ему сказал: не выдавай меня, и я сделаю тебя богатым, ведь я знаю, где находится ожерелье. Помоги мне, и я расскажу, где оно спрятано. На это Коблей ответил: как я могу помочь? Я отпущу тебя, а где потом мне тебя искать? В итоге Декан рассказал Коблею, что у него есть записка, в которой указано, где тайник. Как только шифр оказывается у Коблея в руках, он решает убрать соперника и убивает его. Однако его ждет разочарование. Разгадать шифр он не может, поэтому решает немедленно бежать во Францию, чтобы там спокойно разобраться с запиской и выяснить, где ожерелье. Как вам такой вариант?» «Фу-фу-фу-фу-фу. Тогда при чем тут Крантон? Он ведь точно был здесь на Новый год. И кого тогда видел чудак Пик в церкви ночью 30 декабря? И как было совершено убийство? Я не могу ответить на все эти вопросы сразу, милорд, но когда мы найдем Тадеев и арестуем Крантона, все сразу станет ясно, уверяю вас. Если я не обнаружу у кого-нибудь из них ожерелье, я съем свою шляпу. О, кстати, я хотел сказать вам, что мы как раз собираемся смотреть тайник, где Декан прятал ожерелье. Да, мы с Падре разгадали шифр. Остается только проверить нашу догадку. Вы с нами? Ох, конечно, конечно. Мистер Венейблс уже подготовил лестницу и дожидался лорда Питера в храме. Уимзи приставил лестницу так, чтобы ее верх уперся в две изящные фигурки трубящих херувимов. Помню, в детстве я очень любил лазить по таким лестницам. О, кстати, Бландл, помните тот крючок, который вы нашли в кармане убитого? Да, милорд, мы так и не поняли, что это. Смотрите, все очень просто. Чтобы достать то, что спрятано в тайнике, нужно просунуть крючок на веревке в нишу за херувимами и таким образом подцепить ожерелье. Может быть, именно в тот момент, когда Легросс, или как там его, некто Коблей, готовил эту удочку с Вилли Тадеем, чудак Пик и увидел его и подумал, что он собирается кого-то повесить. Ну, а мы сейчас тоже как раз его крючком и воспользуемся. Так, так. А вот и тайник действительно. Ох, довольно глубокий. Подождите-ка. Дьявол. Лорд. Падре, простите, простите. Тут совсем ничего не видно. Пожалуй, придется сломать тайник, чтобы убедиться, что на дне ничего нет. Бландл, да-да. Мне нужен молоток или палка какая-нибудь. Падре, обещаю, что херувимы не пострадают. Я надеюсь. Бландл выбежал из храма и вскоре вернулся, держа в руках небольшой железный брусок и гаечный ключ. Уимзи спустился, взял брусок, вернулся к тайнику и ударил по нему. В следующий момент к ногам Падре упал какой-то блестящий предмет. Боже праведный! Падре, что это? Ожерелье! Ожерелье! Ожерелье, господи! Инспектор Бландл с трудом оторвал глаза от драгоценности и посмотрел на Уимзи, который так и стоял на верхней ступеньке лестницы с чрезвычайно озадаченным видом. Да, это ожерелье. И надо признать, инспектор, мы с вами ошиблись. Никто его так и не нашел. Никто никого за него не убивал. Мы ошиблись. Вся наша охота — одна сплошная ошибка. Всю следующую неделю лорд Питер Уимзи провел в состоянии глубочайшего уныния. Мало того, что драгоценность, как выяснилось, никто не брал, и, следовательно, все его расследование было ошибкой, так еще и из Франции пришла неутешительная телеграмма от комиссара Розье. Тот показал Сюзанне Легросс фотографию Коблея, и она не признала в нем собственного мужа. Уимзи окончательно перестал что-либо понимать и решил первый раз в жизни признать свое поражение. А это означало уехать из-под гостеприимного крова мистера и миссис Венейблс. Думаю, мне пора, Падре. Наверное, было бы лучше, если бы я не вмешался тогда. Многое стоило оставить так, как было. Да, я много ошибался. Ну что вы, милорд... Вы сделали все, что было в ваших силах. Теперь все в руках Господа. Он знает и видит то, что недоступно нам. Да, вы правы, падре. Теперь все в руках Господа. Пусть все будет так, как должно быть. Наверное, я просто хотел прыгнуть выше головы, взвалив на себя непосильное дело. Пытался показаться умнее, чем есть на самом деле. Еще раз прошу прощения за все. Ну что вы, милорд. Теперь мне пора. Благодарю вас за гостеприимство. До свидания. Перед тем, как уехать из деревни, Уимзи зашел в последний раз взглянуть на церковь, задержался на кладбище, где Хезеки Лавендер очищал надпись на одном из памятников, посмотрел вверх на мирно спавшие в этот погожий день колокола. Ему предстояло ехать в Лондон, где старший инспектор Бландел готовился предъявить Крантону обвинение в убийстве Джина Легросса. Сказать по правде, лорд Питер почему-то уже и сам не верил в то, что Крантон действительно виновен. Однако решил все-таки еще раз допросить матерого вора и, наконец-то, оказался прав. А, вот и вы, господа. Да-да, я ждал вас. Конечно, если надо кого-то в чем-то обвинить, то всегда выбирают Крантона. Я уже привык. Не буду даже и говорить вам лишний раз, как меня оскорбляют подобного рода подозрения. Но я расскажу вам, как все было на самом деле. С чего начать? Начинайте с самого начала, Крантон. У нас много времени. Что ж, извольте. Тогда вам, наверное, будет интересно узнать о том, что за несколько месяцев до Рождества я получил письмо от Декана, который писал о том, что собирается вернуться за ожерельем. От Декана? Да-да, от Декана. Признаться, меня это тоже крайне удивило. Но из текста письма все быстро стало ясно. Выяснилось, что Декан, сбежав из тюрьмы, в течение нескольких дней скитался и в третью ночь встретил в лесу одного парня. По его словам, тот был абсолютно пьян. Декан не хотел убивать его, просто думал напугать и прогнать, но не рассчитал силу удара. Тогда, убив его, он решил забрать его форму, рассудив, что в таком виде его отправят на фронт. Не самый, конечно, лучший вариант, но зато там его никто не будет искать. А парня он одел в свою тюремную одежду и сбросил тело в карьер, где его и нашли несколько лет спустя и приняли за самого Декана. Уимзи присвистнул, и они с Бланделом переглянулись. До ближайшего города он доехал без проблем, а оттуда, повстречавшись с группой призывников, отправился в Лондон. В дороге его крепко подпоили, и Декан не помнит, что было дальше. А очнулся он уже в поезде на французской территории. Вскоре их полк прибыл на место назначения. Они двинулись пешком к линии огня. Дальше, как писал Декан, он попал в сущий ад. Все вокруг полыхало и гремело. В этой суматохе он потерял свой отряд, потом что-то ударило ему в голову, он упал и потерял сознание. Спустя некоторое время его нашла какая-то девушка. Сюзанна Легросс. Возможно, он не упоминал имени. Так вот, эта девушка помогла Декану. Они придумали историю про то, что он якобы потерял память. Самым сложным моментом в осуществлении этого плана было изобразить, что он не знает английского. Пару раз его чуть было не поймали на этом. Однако все обошлось. Хорошо. А теперь расскажите нам об ожерелье. О, да, я как раз к этому подхожу. К возвращению на родину за украшением Декана подтолкнуло одно событие. Однажды ему на глаза попалась газета, в которой была статья о том, что найдено тело беглого заключенного. По официальной версии, оно принадлежало Декану. Это была газета от 1918 года, а на глаза ему она попалась только в 1924 году. Так он и узнал, что в Англии считают, что он погиб. Сначала он и не думал ничего предпринимать. Во Франции у него было все – хозяйство, жена, дети. Словом, он был вполне счастлив. Однако некоторое время спустя дела на его ферме ухудшились. Естественно, у него появилась мысль, что можно найти ожерелье, продать его и на эти деньги поднять хозяйство. Только он не знал, с чего начать. Тогда он и написал мне, Больше ему некому было обращаться. Только с моими связями он смог бы потом продать ожерелье. Знаете, сначала я было отказался от его предложения о сотрудничестве. Но в последний момент передумал и решил ему помочь. Конечно, за определенное вознаграждение. В ответном письме я сообщил ему, что согласен, но только при одном условии. Он должен предоставить мне информацию о том, где находится ожерелье, чтобы я был уверен, что он не предаст и не обманет меня. Разумно. Вот именно. И в итоге он прислал мне этот шифр. А чтобы я не сомневался в том, что шифр верный, сообщил, что я могу съездить в приход храма святого Павла и подтвердить это у некоего Тейлора Паула, который живет по соседству с Бетти Томасом. Но при этом посоветовал дождаться его приезда, а не пытаться разгадывать шифр самому. Я подумал, что он прав. Ведь если я обращусь к этим парням, то они тоже, возможно, захотят получить деньги за информацию. Поэтому я выслал ему некоторую сумму денег на дорогу, кое-какую одежду и необходимые документы. Тоже на имя Тейлора Паула. Ничего лучше мы не придумали. И 29 декабря он приехал. Это мы знаем. Когда он сошел с корабля, он телеграфировал мне, что через день уже будет в Лондоне с ожерельем в руках. Я написал, что хочу сам поехать с ним в деревню за украшением, но ни 30-го, ни 31-го так и не получил ответа. Тогда я решил поехать в деревню и выяснить, что там происходит. Помнится, мы с вами как раз встретились там на дороге, милорд. Ну, а что было потом, вы и сами знаете. Вы остановились в деревне и попытались разузнать что-нибудь о Пауле Тейлоре. Да, именно. И представляете, какой меня ждал сюрприз? Мистер Паул Тейлор и мистер Бетти Томас оказались колоколами. Вы можете такое себе представить? А от моего Паула Тейлора, то есть декана, не было ни слуху, ни духу. В общем, стало понятно, что надо идти на колокольню. И я даже смастерил для этого целый набор отмычек. На это ушло 2 дня, поэтому к церкви я пошел ночью в субботу. Было около полуночи. А теперь представьте себе, каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что дверь открыта. Что бы вы подумали на моем месте? Что Декан как раз там. Правильно. Так рассудил и я и вошел внутрь, чтобы проучить его. Следующая дверь тоже была открыта, и я поднялся на колокольню. Там было очень темно и тихо. Признаться, у меня даже мурашки побежали по спине. Было ощущение, что из темноты на меня смотрят сотни глаз. Да, я знаю. Там крайне подавляющая атмосфера. Кажется, будто колокола вот-вот спустятся и поглотят тебя. Значит, вы понимаете. А теперь вообразите. Стоило мне включить фонарик и посветить на пол, как я увидел Декана. Он был мертв. Мертвее не бывает. И весь обвязан веревками, как большая посылка. И тут, представьте себе, я вдруг услышал шаги на лестнице. Кто-то поднимался наверх. Я быстро вышел и поднялся к следующей двери. Буквально через пару секунд кто-то вошел в помещение, где лежал труп. «Боже!» — воскликнул он. Было очень темно, так что я не разглядел, кто это был. Как мне показалось, парень потащил тело вниз по лестнице. Простояв еще пару секунд, я подумал, что пока там, внизу, кто-то делает свою грязную работу, лучше бы побыстрее сбежать отсюда. Знаете, я понял, что ненавижу колокола. Проходя мимо, я случайно задел один из них, и он издал звук. Тихий, но ужасающий. В общем, я чуть Богу душу не отдал от страха. Пулей выбежал из церкви и припустил вон из деревни. Переночевал в каком-то сарае, а наутро первым же поездом уехал в Лондон. Хотите, верьте, хотите, нет, господа, но все так и было.